Сергей помог мне застегнуть крючки бригантины. «Нормально?» «Нормально», — я подвигал плечами. Спереди тихо посвистели. Дракар плавным рывком придвинулся к темнеющему на фоне неба берегу еще ближе. Достав наган, я посмотрел, открыв шторку донца патронов в барабане. «Стрелять будешь?» — поинтересовался Йенс. «Вроде бы наш брат белый». «Случай не тот», — пробормотал я, убирая наган. «А ты прав, Йенс, урса тут мало, потому что своих ублюдков хватает. Вот и проредим их густые ряды». Дракар неспешно, но уверенно подбирался к берегу. Нед не хотел рисковать и выслал вперед дозор на лодке для промеров. Своего мастерства Эрл Кардиган не преувеличивал. Его дракар уверенно шел над мелями, только что не скребя по ним дном в притирку, но без проблем. «Пожалуй, я проведу разведку», — подошел ко мне Вадим. Я покачал головой. «Пожалуй, я сам ее проведу, слышишь, Нед?» Он махнул рукой, подходя. «Хорошо, но мы не будем ждать. Пойдем сразу следом за вами. Если что...» — он подозвал одного из своих мальчишек с рогом на боку. «Трубите!» «Не надо!» — отозвался я. «Вадим пойдет со мной, а у него свирель. Ждите свистка». «Хорошо!» — Нед хлопнул меня по плечу. «И удачи! Если тебя сейчас все-таки убьют, то, честное слово, это будет обидно!» «Учту!» — усмехнулся я. «Вадим, Йенс, Сергей, Джек, со мной пойдете?» «Это звучит как вопрос!» — проворчал Вадим, наматывая на кулак ремень кистеня и пряча гирьку в рукав. «Ответ!» — хмыкнул я. Вадим развел руками. «Ну, конечно, да!» «Два топовых огня справа по борту», — сказали с носа. В самом деле, примерно в 3 километрах от нас ритмично покачивались два огня, словно бы висевшие в небе. Раньше, чем я успел это сообразить, Нед сказал: «Это в заливе за мысом, 2 каравеллы, знать бы, где третья». «Если я что-то понимаю, то севернее нас, у маяка», — вспомнил я карту Сандры. «И, кажется, форт еще не взят, иначе зарево было бы в полнеба». В темноте облегченно вздохнула девчонка. «Пошли, а!» — почти жалобно попросил Сергей, поправляя перевязи. «Замотался ждать!» «Лодка подана, прошу!» — сообщили серьезно из-под наших ног у борта. «Тут рядом, сползайте, доставим!» «Табань!» — приказал Нед, уже перестав на нас обращать внимание. «Убрать весла, волчары!»